которой я сам становлюсь обладателем репутации, но не в самом хорошем смысле. «Ну-ка, ребятня, что у вас там произошло?» — спросил дядя Лёня деловым тоном и переместился ближе к нам. Одновременно с ним часть ребятни тоже переместилась, но в обратную сторону, подальше от дяди Лёни. А некоторые вообще вспомнили, что дома дела недоделаны, уроки не учены, полы не мыты, и вообще они исключительно за, по всем пожеланиям Ермака, но им срочно надо бежать. Просто дядю Лёню побаивались, и в принципе, можно сказать, не зря. Репутацию сантехник имел крепкую, основательную. В итоге, буквально через 5 минут, на футбольном поле остались самые стойкие и смелые. Я, Макс, Строганов Серега, Толик Демидов и, само собой, Диман Ермаков. Он бы, может, тоже вспомнил про дела, но ему не позволила пионерская совесть и чувство коллективизма. Все-таки Диман был главным вдохновителем заговора против новенького. «День становится интересным», — засмеялся Макс, даже не предполагая, насколько он близок к истине, и потер ладони. «Сейчас услышим много полезного. Дядь Лёнь знает толк в подпольной войне». С Максом мы дружили с детства, и он всегда был таким любителем приключений. Одной ногой еще дома, а второй уже стоит на движе. Если можно что-нибудь где-нибудь натворить, мой товарищ обязательно будет там. Мы с ним любой кипиш чувствовали спинными позвонками, как момент, когда можно оказаться в центре событий. На этой почве, честно говоря, и сдружились. До этого он учился в школе, которая тоже находилась в нашем районе, но чуть дальше. Прошлой весной загорелся мыслью перейти в мой класс и перешел. Сначала, правда, удолбал этой идеей родителей, потому что сменить школу было не так уж просто. Детей распределяли по учебным заведениям, учитывая адреса. Однако Макс оказался слишком настырным. Сначала достал отца, потом его отец, поняв, что покоя ему не видать, достал нашу директрису. В итоге сошлись на том, что дядя Ваня отремонтировал мужу директрисы старенький москвич, и она пошла навстречу огромному желанию Макса учиться со мной в одном классе. Тем более жили мы рядом, поэтому практически всех моих одноклассников он знал прекрасно, а со многими даже гулял в одной компании. «Давай, рассказывай!» — велел дядя Лёня Ермакову. «Значится, завелся в ваших рядах какой-то мудак!» Сантехник замолчал, посмотрел на нас из-под лобья, а потом погрозил указательным пальцем и добавил. «Вы только это! Пионерам ругаться и обзываться нельзя! Смотрите мне! Услышу! Рот мылом намажу!» Судя по философскому флёру в его взгляде, пьяный двор он уже посетил, а значит, был готов подарить цвет разума массам. К тому же сегодня пятница, работа ему тоже не грозит, соответственно, времени навалом. Дядя Лёня был абсолютно свободен и решительно настроен принести пользу миру. «Да у нас пацан в класс пришел, наглый такой, из Москвы приехал», — неуверенно начал Димка. «То, что из Москвы, это хорошо. Что наглый — плохо», — сознанием дела заявил сантехник. «Наглых надо учить жизни, пока не обучаемы. А то потом вот так придешь ему канализацию прочищать, а он ходит по квартире носом воротит. Говорит, чего это вы, милейший, разулись? От вас без ботинок грязи больше. Лучше обуйтесь. Так и что с этим пацаном?» «Вот мы тут решаем как раз, что делать. Проучить бы его надо». Ермаков начал говорить чуть увереннее. Он воспрял духом, почувствовав поддержку от взрослого, тем более такого, который точно знает, кого, когда и чему надо учить. «Это тебе не Нинель Семеновна. Тут будет правильный подход. Возможно, и даже скорее всего, Диман до конца объяснил бы ситуацию с Ромовым, сантехник выдал бы нам какой-нибудь умный совет, и мы бы благополучно разбрелись бы по домам». Но именно в это мгновение произошло несколько событий. Сначала из школы вышли Деева вместе с Лукиной. Остановились на крылечке, о чем-то переговариваясь, а затем заметили нас. Деева прищурилась, демонстративно пялись в мою сторону. Это даже на расстоянии было видно. Почему в мою? Не знаю. Наверное, вчерашнюю ситуацию староста расценила как верный признак, что теперь она в ответе за того, кого приручила, а именно за меня. За всяких посторонних пацанов Наташка, видимо, портфелем не дерется и ответственности не несет. Вот так, похоже, думала Деева. Ну и еще, наверное, сыграл свою роль момент соревнования с Рыковой. Это как предвыборная кампания, когда кандидат показывает товар лицом. Вот Деева и решила показать свое заботливое лицо кандидата на пост старосты. Другой вопрос, что мне это точно не надо. Но судя по недовольно поджатым губам Деевой, такая скромная деталь, как мое желание, никого не волнует. Если женщина решила спасать и сама для себя назначила нуждающегося в спасении, она непременно это сделает. Наташка что-то сказала Лукиной, а потом направилась в нашу сторону. Шла она целеустремленно, с таким выражением лица, будто сейчас я получу строгий выговор за плохое поведение. «Ого! Смотри, смотри!» Макс толкнул меня в бок локтем. У него вообще эта дурацкая привычка срабатывала постоянно. Чуть что сразу пихаться. «Наташка прям на тебя пялится! Никак тут личный интерес!» Макс тихо загыгыкал и многозначительно поиграл бровями. «Да иди ты!» — огрызнулся я. Но сам встал с шины и пошел навстречу Деевой, рассудив, лучше уж я к ней, чем она в мужскую компанию. Иначе этих дурацких шуточек наслушаюсь от всех пацанов, а не только от Макса. Не прогадал. Только оказался рядом, староста сразу накинулась на меня с очень странными обвинениями. «Алексей, ты почему здесь? Тебе надо идти домой. А если плохо станет?» Я от ее напора малость офигел. «С чего бы мне станет плохо?» Начал было оправдываться, но потом вспомнил, что Деева мне как бы никто, и это совсем уж глупо. «Слушай, ты вот что, домой идешь? Ну так иди!» Для верности даже указал рукой направление. «Не могу! Я староста! Мне не позволяет чувство ответственности!» Деева упрямо тряхнула головой. И тут как раз произошло второе событие. С дерева, стоявшего прямо за забором, раздался кошачий крик. Он был тонкий и тихий, пока еще. Соответственно, никто из нас особо внимания не обратил. Мало ли кто и почему пищит. Кошек во всех дворах навалом. А мужской разговор тем временем продолжался. «Ага!» — дядя Леня задумчиво почесал голову. Видимо, он очень хотел помочь Ермакову в его беде. «Так и что?» «Ну вот, он пришел к нам в класс сегодня, весь такой из себя, сумка там у него фирменная». «Фирменная сумка — это плохо!» — решительно заявил дядя Леня. «Это может очень даже быть, что казачок у вас засланный!» Тут завис Димка, пытаясь понять аллегорию высказывания сантехника. В представлении Ермака, видимо, слово «казачок» никак не лепилось к фамилии Ромов. «А вы тут о чем разговариваете?» Деева выглянула из-за моего плеча, изучая Ермакова настороженным взглядом. Стояли мы с ней недалеко от места совещания, а дядя Леня являлся обладателем густого громкого баса. Впрочем, Ермаков тоже не шепотом говорил. Естественно, девчонка все услышала. «Барышня, тут мужские дела!» Галантно ответил ей сантехник. «Вы, пожалуй, лучше ступайте. Не для ваших ушей это!» Теперь немного прибалдела Деева. Ее, конечно, послали сейчас культурно, но это сути дела не меняет. Послали же. «Значит, слушай сюда. Если драка неизбежна, надо бить первым!» Сантехник снова переключился на Ермакова и выдал главное правило дворовой жизни, которого я, к примеру, сам всегда придерживаюсь. «А как понять, что драка неизбежна?» — поинтересовался Ермак. «Очень просто. Если бить первым, то драка однозначно неизбежна», — пояснил дядя Леня. В этот момент крик на дереве прозвучал громче и настойчивее, и буквально сразу через минуту последовал новый. «Ой!» Наташка отодвинула меня с дороги, как будто обойти нельзя, побежала к забору и задрала голову. «Смотрите, там котенок, бедненький. Он забрался, а слезть теперь не может. Малыш, кис-кис-кис, иди сюда, иди!» Тут хочешь не хочешь, в стране не останешься. Все присутствующие тоже вскочили с вкопанных шин и подошли к забору, пытаясь разглядеть жертву обстоятельств. Через пару минут стало понятно, на дереве и правда сидел маленький черный котенок. Орал тоже он. Причем, поняв, что его заметили, а значит, появилась надежда на спасение, кот начал орать еще громче, перейдя на монотонно-жалобные ноты, и делал теперь это без перерыва. Дерево стояло ровнёхонько возле забора, а рядом, следом за ним, виднелся торец дома и окна. Момент это важный. «Да черт с ним!» — отмахнулся Демидов. «Наверное, вон из окна выпрыгнул. Сейчас прибежит какая-нибудь сердобольная бабуся, позовет его, и он слезет. Толик!» Деева с осуждением покачала головой. «Разве можно так? Ты ведь пионер, клятву давал помогать младшим и защищать их». «Так это, блин, кот!» Демидов возмущенно ткнул пальцем в сторону орущего животного, которое, оценив уровень того внимания, которое ему оказывали, начал орать невыносимо громко. «И что?» – возмутилась староста, потом повернулась к сантехнику и с мольбой в глазах сказала: «Дядя Леня, помогите, пожалуйста, давайте котенка снимем». Видимо, логика Наташки была следующей. Сантехник из всех присутствующих самый взрослый, а значит, наверняка сообразит, как спасти страдающее животное. Это оказалось большой ошибкой. Я сразу понял, что к процессу спасения дядя Леня подойдет со всей ответственностью, потому что выражение его лица с философско-поучительного мгновенно сменилось на «угроблю полгорода, но котенка спасу». «Ну да», — согласился Ермаков, который после настоящего взрослого разговора считал себя теперь едва ли не товарищем легендарного на районе человека. «Орет еще противно так. Вот ведь беда!» Дядя Леня почесал затылок и огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь подходящего для восхождения на дерево. Это дерево в данное мгновение стало для него личным Эльбрусом. «А давайте его палками собьем», — предложил Макс. Я посмотрел на друга, ожидая смеха после этой шутки, но смеха не последовало. Физиономия у товарища была совершенно серьезная. Более того, судя по задуманным взглядам остальных, идея эта всем показалась разумной. Всем, кроме меня и кота, который в один момент притих и затаился. Видимо, спасенным кот хотел быть, а вот перспектива со сбиванием палок его несколько не устраивала. «Согласен!» — без малейших сомнений кивнул дядя Леня, а потом ухватил доску и выдернул ее из забора. «Да вы что?» — ужаснулась Деева. «Вы же его так убьете! Подождите! Вот, давайте вот этим!» Она подошла к палке, валяющейся неподалеку, подхватила ее и принесла сантехнику. Я, не удержавшись, хохотнул себе под нос. Ситуация казалась мне абсурдной. Нет, ну ладно, товарищи мои. Там пока что в голове фонтан идей, каждая дурнее предыдущих. Но дядя Леня-то куда? «Ничего, ничего! Сейчас я тебя быстренько!» Сообщил дядя Леня коту, который, мне кажется, мысленно распрощался с жизнью, потому что после минутной паузы животное начало орать еще сильнее. Сантехник размахнулся, а затем швырнул палку, но она оказалась слишком легкой и не пролетела даже метра вверх. Тем более между жертвой и спасителем имелась все же преграда. «Так не пойдет!» — решил дядя Леня, после чего оторвал еще две доски у забора и полез через дырку, чтобы встать ближе к дереву. Естественно, а иначе и быть не могло, мы полезли следом. Вернее, в первую очередь полезла Деева, которая все-таки нашла объект для спасения, и, слава богу, это уже был не я. С ее подходом к процессу она вот так и угробить невзначай может. Потом за Наташкой через дырку выбрались пацаны. Я вылез последним. Мне уже просто было интересно, чем закончится дело. Дядя Леня встал под самое дерево, ухватил одну из досок и начал примеряться. Наташка в этот раз промолчала. Видимо, решила, что процесс спасения кота гораздо важнее, чем его здоровье. «Эх!» — гаркнул сантехник и подбросил доску вверх. Не вперед, вверх, то есть практически над своей головой. Естественно, так как стоял он слишком близко, деревяшка вместо того, чтобы сбить животное, орущее не своим голосом, упала ему на голову. К монотонному мявканью бедного кота, трижды уже со своей жизнью попрощавшегося, добавился громкий, вдохновенный мат раненого в голову сантехника. Башка у него, может, и тренированная, но, очевидно, получить по ней деревянной доской от забора приятного мало. Моментально на ругань дяди Лёни из-за угла дома нарисовались две бабульки из местных. «Лёнь, ты шо ж творишь? Ох, гляди-ка! Раньше других подвор гонял, а теперь ещё себя по башке лупит. Женить тебя надо, а то совсем покоя нет!» Возмутилась одна, прижав ладошки к груди. «Ох, Лёнька, посадят тебя когда-нибудь!» Поддакнула ей вторая. Обе они ещё не успели разобраться, что происходит. К тому же крик кота смешался с криком сантехника, и не до конца было понятно, что это два разных крика. Естественно, наличие бабок значительно добавило веселья происходящему, потому что народ это такой, веселый. Везде, где появляются бабульки, особенно из разряда пенсионерок, сидящих возле подъезда и бдящих за порядком, непременно становится еще более шумно, чем было. Одна из старушек, которую звали за глаза командиршей, из-за склочного характера и постоянного желания влезть, куда не просят, принялась топтаться вокруг сантехника, уверяя, что немедленно, прямо сейчас надо вызвать скорую. Вторая же топталась, но под деревом, задрав голову вверх и жалея кота. «Ну уж нет!» Дядя Леня решительно отодвинул командиршу в сторону. Скотину надо все-таки сбить. Это, в конце концов, дело принципа. Он снова схватил доску, расставил ноги пошире и принялся готовиться к контрольному броску. Делал это точь-в-точь, как метатель ядра. «Эх!» — снова крикнул дядя Леня и швырнул свой снаряд. В этот раз все прошло удачно. Доска попала в цель. Только целью оказался вовсе не обезумевший кот, который орал уже не из-за желания, чтобы его спасли, а испытывая огромную потребность, чтобы про него вообще забыли, потому что люди, которые сами себя бьют досками по голове, коту не внушали доверия. Доска, красиво брошенная сантехником, не менее красиво влетела в окно второго этажа. Сначала мы услышали звон стекла, потом грохот деревяшки, что-то сбившей внутри квартиры, а уж следом понеслись вполне ожидаемые маты в адрес малолетних хулиганов, которые не дают жить нормальным людям. Не прошло и двух минут, как из-за угла дома вылетел невысокий, но очень широкий мужичок в тельняшке на могучих плечах и выражением ярости на лице. Заметив дядю Леню, он притормозил, пыл его начал стремительно сокращаться. «Ты это! Ты чего?» — возмутился мужик, но при этом как-то неуверенно. Возможно, дядя Леня принес бы извинения, и, наконец, все бы закончилось, но тут из разбитого окна высунулась женщина. Ей явно было плевать на репутацию сантехника, но вообще не было плевать на произошедшее. «Вы там что, ополоумели?» — заорала она, размахивая той самой доской. «Прямо в сервант! Там хрусталь чехословацкий! Борис! Борис, я требую, чтоб ты набил морду этому варвару! Лови!» С этими словами женщина швырнула доску обратно. И, конечно же, по закону подлости, доска прилетела ровно в командиршу, которая стояла между дядей Леней и мужиком в тельняшке. «Вот это да!» — восхищенно протянул Макс, глядя на происходящее счастливыми глазами. «Кому в школе расскажешь, не поверят. А все Ромов виноват!» — выдал Ермаков. — Если бы не он! Остальные просто молчали, ошалевшими взглядами наблюдая, как теперь дядя Леня пытается отнять доску у командирши, которая тоже нашла виноватого. Про Ромова она не знала, да и не было новенького рядом, а вот мужик в тельняшке стоял близко, ему и пришлось расплачиваться. — Там котенок! — тихо, несчастным голосом сказала Деева и снова посмотрела наверх. Кот дураком явно не был. Он перестал орать и пытался спрятаться в листве. Но разве можно избежать женской жалости? «Да ё-моё!» Я глянул на старосту, которая с какого-то перепуга собиралась заплакать. Потом на довольного Макса, на Ермакова и остальных пацанов. «Если я собью этого дурацкого кота, мы пойдем уже, наконец, по домам?» «Алёшенька, я обязательно буду давать тебе списывать весь...» Наташка запнулась. Она, видимо, хотела сказать «весь месяц», но потом передумала и продолжила. «Всю неделю! Спаси котеночка!» «Черт с вами!» Я наклонился, развязал один кет, снял его с ноги, а потом, примерившись, швырнул его в то место, где маячила испуганная морда кота. «Вы охренели!» — заревел в окно мужской бас. Мой кет влетел ровно в лоб незнакомому мужику, который выглянул на улицу, планируя выяснить, какого черта там происходит. Возможно, он даже ругался матом, я не знаю. Звук его голоса заглушил сигнал, въезжающий во двор скорой. «Нам конец», — сообщил Макс, глядя на красное лицо мужика. И я был с ним полностью согласен, потому что на мужике имелся китель с генеральскими погонами. «Не вам, а мне», — поправил я друга.